Певец. Это слава и цветы, дань талантищу. Любят голос твой, но ты всем до лампочки. Пара падает в траву, сломав лавочку, под мелодию твою, ты им до лампочки. Друг на исповедь пришел, пополам почти, ну а что с твоей душой? Ему до лампочки. Муза в местной простыне ждет лавандово, твой автограф на спине. Ты ей до лампочки. Телефонит пол Руси, клубы лабухи, хоть бы кто-нибудь спросил, как ты, лапочка, лишь врагу в тоске ножа, в страстной срочности голова твоя нужна, а не творчество, но искусство есть кометь, смысл ломанческий, прежде чем перегореть ярче лампочка.